Кольцо это прошло сквозь меня и погасло на краю арены, разбившись о сильнейшую защиту из магических артефактов, не дающих действию заклятий выйти на трибуны. За первым пошло второе, за вторым, третье. Было больно, даже очень, но с ног меня это свалить не могло, в чем Левашов убедился довольно быстро и решил сменить тактику. Тем временем я истерично пытался сконцентрироваться и попытаться подавить волю противника. А для этого надо было хоть за что-то зацепиться, найти хоть одно его слабое место, хоть одно чувство, способное вывести его из равновесия. Но ничего не получалось, я не ощущал вообще никаких эмоций Левашова. Ни страха, ни злости, ни презрения. Соперник не был похож на себя обычного, и это меня сильно удивляло. В какой-то момент мне даже показалось, что я забыл выключить блокировку эмпатии, но эмоции, долетавшие до меня из зала, заставили отбросить эту мысль. За ней пришла другая, либо Левашов умеет закрываться от влияния эмпатов и менталистов, либо он настолько сильно себя контролировал, что не позволял ни одной эмоции выйти за пределы, ограниченные этим контролем. И я даже не знал, что из этого для меня хуже. Надо было что-то делать, но я не знал что. Я попробовал несколько простых заклятий уников, которым меня научил Гурьев, чтобы хоть как-то повлиять на противника, но ничего не вышло, ментальная защита у Левашова оказалась непробиваемой для меня. Сам он тем временем решил испробовать очередную тактику, сгенерировал огненную плеть. Это было больнее, чем огненное кольцо. Противник хлестал меня по голове и телу горящей трехметровой плетью из плотной субстанции, чем-то средним между огнем и плазмой, и я ничего не мог поделать. При попытках схватить плеть, руки обжигало так, что я невольно их разжимал. Все же разница в уровне наших навыков чувствовалась. Студент подготовительного курса не мог на равных тягаться со второкурсником, как бы мне этого не хотелось. Я не мог ненормально противостоять атакам Левашова, не вскрыть его защиту. Почему-то стало стыдно перед Гурьевым, который без толку потратил на меня целую неделю. Левашов стегал меня своей жуткой плетью, осыпая всю арену искрами и радостно скалился. А я не мог уже даже поставить примитивную защиту, настолько эти удары сбивали мне концентрацию. Все тело горело, и мне казалось, что сил моих хватит ненадолго. Я невольно начал желать, чтобы все это быстрее закончилось, но вот только как же не хотелось проигрывать. Противнику, судя по всему, тоже надоела эта экзекуция. И он ловким движением обернул плеть вокруг моей шеи на три раза. Это было неожиданно и совсем уж больно, причем болело будто изнутри, словно мне в горло влили кастрюлю раскаленного масла или засыпали килограмм молотого перца чили. И тут мой противник дернул плеть на себя, да так сильно, что я еле удержался на ногах, чтобы не упасть мне пришлось сделать два шага в его направлении. Я ощутил жар, исходящий от защиты Левашова. Он снова неприятно оскалился и дернул еще раз, намного сильнее. Но я снова устоял. «Приготовься размазать кровь и сопли по арене, как я тебе и обещал», — самоуверенно заявил графский сынок и, ухмыляясь, со всей силы дернул за плеть. Времени на раздумья у меня не было. Упасть на арену и размазать по ней кровь, как о том мечтал Левашов, я мог в любой момент. Поэтому глупо было не попытаться использовать последний шанс, чтобы переломить ход поединка. Несмотря на нестерпимый жар, который исходил от огненного тумана, я был уверен, фатального урона это заклятие мне не нанесет, поэтому решил рискнуть и не стал упираться, а подался за плетью и в три больших шага подскочил к противнику и, не сбавляя скорости, ударил его головой в нос. Мой старый добрый безотказный прием. Я услышал хруст носовых хрящей Левашова и почти сразу же остро почувствовал его боль, будто это мне сломали нос, а потом сразу же ощутил левашовскую злость, но не чистую, а сильно смешанную с испугом. Я так и не понял, что помогало противнику до этого момента, какое-то особое заклятие или невиданное самообладание, но сломав ему нос, я лишил его этой защиты, а заодно и защиты стандартной, огненный туман рассеялся, едва поставивший его маг потерял концентрацию. Рассыпалась искрами и плеть, ярко вспыхнув на прощание. Вид крови, обильно текущей из разбитого носа противника, вызвал у меня звериное желание добить его, такое же, как я испытал ранее во время поединка с Артемом. Моя собственная кровь моментально вскипела от ярости, а в глазах Левашова я увидел животный страх, и явственно почувствовал его. Нестерпимое желание убить Левашова переполнило меня, и судя по тому, как исказилось в ужасе его лицо, Противник ощутил всю силу этого желания и прочувствовал мои намерения. Я хотел не победить, а именно убить, как и в прошлый раз на тренировочном поединке. Похоже, у меня опять произошло то самое неконтролируемое взаимодействие с силой. И вдруг мне неожиданно стало плохо, причем настолько, что я чуть не потерял сознание. Я пошатнулся и еле устоял на ногах. Не понимая, что происходит, я быстро нанес Левашову несколько сильных и быстрых ударов в печень, шагнул назад и завершил избиение прямым с правой точно в сломанный нос. И тут же новая волна накрыла меня с головой. Уже словно в тумане я наблюдал за тем, как падает на спину поверженный противник и как бежит к нему лекарь, как подходит ко мне рефери и что-то говорит. Силы покинули меня, и я рухнул на арену. Стало нестерпимо холодно и зазвенело в ушах. Потом этот звон перерос в монотонный гул. Внутри появилось ощущение пустоты. Я ощущал, как тепло покидает мое тело, а его место занимает холод, вязкий, страшный, чужой. Сил не было совсем. Я закрыл глаза, но все равно осталось ощущение, будто я смотрю сквозь какой-то белый непрозрачный туман. Откуда-то издалека до меня донесся голос рефери. «Срочно лекаря! Самого сильного!» И тут же кто-то схватил меня за руку, положил свою ладонь мне на лоб и закричал. «Из него кто-то силы высасывает. Надо найти, кто. Ищите. Иначе мы очень быстро его потеряем». Потом еще какие-то голоса что-то кричали, но я уже не мог различить, что именно. Это все было уже слишком далеко. Разве что постоянно повторяемое знакомым голосом Ромы я еще мог выделить в этой мешанине звуков. Но постепенно голоса превратились в монотонный гул, холод стал просто нестерпимым, а мутный свет сменился кромешной темнотой. И лишь где-то там наверху, неизвестно где, сияла та самая маленькая яркая точка, уже знакомая мне. Но она постепенно от меня отдалялась. Хотя правильнее будет сказать, что она как раз-таки стояла на месте, а вот я куда-то очень быстро падал, куда-то вниз, в холод, в пустоту. Свет этой точки становился все тусклее, а когда я уже смирился с тем, что она сейчас погаснет, этого почему-то не произошло. И еще я ощутил что-то на своем левом запястье, что-то маленькое и теплое во всем этом большом лютом холоде. И мне показалось, что я перестал падать. Я висел в пустоте, в холоде и страхе и смотрел на почти угасшую точку, когда-то яркую, а теперь едва заметную. От полной тьмы меня отделяли лишь несколько секунд падения. Глава 30. Я больше не падал. Это немного меня успокоило. И страх ушел, точнее, сменился ощущением какой-то непонятной безысходности. Тоже ничего хорошего, но однозначно лучше дикого животного ужаса. И еще ко мне вернулась способность к логичному спокойному рассуждению, что в моей ситуации было довольно удивительно. Я висел в какой-то непонятной темной пустоте, но при этом мой разум был на удивление ясным. Это дело надо было использовать, и я поднапряг свои извилины. Первым делом попытался понять, что же все-таки со мной происходит, и где я нахожусь. Ощущения были похожи на те, что я испытал, когда меня чуть не пристрелили люди Левашовых. Но тогда я падал, а сейчас был на все 100% уверен, что вишу в воздухе. Или не в воздухе, но точно не падаю. Ощущение падения я бы ни с чем не перепутал, очень уж оно было неприятным. И еще мне казалось, что я нахожусь где-то совсем недалеко от нашей арены. Я отчетливо слышал отголоски шума и людских голосов, среди которых отчетливо выделялся один, да более знакомый. Время от времени этот знакомый голос повторял: «Держись, Рома, держись». И еще мне показалось, что я буду теперь так висеть вечно, ну или очень долго. Эти мысли были мне неприятны, и я постарался их отогнать, а вместе с ними и тягостное ощущение безысходности. Получилось не очень, но зато после очередного пожелания держаться я наконец-то узнал голос Глеба. Вроде мелочь, но хоть какая-то победа в борьбе с неизвестностью. Знакомый голос прибавил моральных сил, и страх ушел окончательно. А вот холод не проходил, наоборот, мне показалось, что становилось все холоднее и холоднее, только левому запястью почему-то было тепло. Сколько я так провисел, неизвестно, но через какое-то время тусклая точка наверху стала приближаться и разгораться, а потом вспыхнула и ослепила меня. Впрочем, дискомфорта от этого я не ощутил. Просто казалось, будто я смотрю на лампу и не могу закрыть глаза. Меня окружал достаточно яркий мягкий нейтральный свет. После вспышки почти сразу же ушел холод, и затихли внешние звуки. И я уже не висел. Впрочем, утверждать последнее можно было с натяжкой, так как я в принципе не понимал, что со мной происходит. Я вообще себя никак не ощущал. Казалось, будто мое сознание, независимо от меня, находится в какой-то светлой комнате с ярким освещением. В этой комнате я провел какое-то время, сколько именно определить было невозможно. Что интересно, разум мой уже был полностью мне подвластен. Я не просто осознавал, кто я такой, но и отчетливо мог вспомнить, что со мной произошло. Мог размышлять и даже испытывать эмоции. Искренне сожалел, что влез во всю эту историю с поединком. И чем больше я анализировал ситуацию, тем грустнее мне становилось. И вернулся страх. Но если раньше он был иррациональным, то сейчас я боялся вполне конкретных вещей, остаться в таком состоянии надолго или навсегда. Через некоторое время я почувствовал, что в комнате находится еще кто-то, помимо меня. Этот кто-то не имел физического воплощения, я не мог его увидеть, но ощущал его присутствие совсем рядом. «Ты помнишь, кто ты?» – спросил меня до боли знакомый голос. «Конечно, помню», – ответил я, пытаясь опознать говорившего. «Это хорошо», – сказал голос, и я наконец-то его узнал, он принадлежал Гурьеву. «Егор Андреевич?» – спросил я и, не дожидаясь ответа, добавил. «Вы меня простите, пожалуйста. Я не смог в поединке использовать те навыки, которым вы меня обучили. Пытался, но не смог. Не знаю, зачем я это сказал. Возможно, чувствовал некоторую вину, что наставник потратил на меня неделю своего времени, а я не оправдал его надежд. Если это было не видение и не сон, логичнее было спросить, где мы находимся, но вместо этого я принялся извиняться». Гурьев ничего мне не ответил, а спустя несколько секунд я ощутил, что его в этой странной комнате больше нет. Я снова остался один. В просторной светлой комнате с открытыми настежь окнами на широкой кровати под белой накрахмаленной простыней лежал парень 16 лет. Он лежал на спине с закрытыми глазами и, на первый взгляд, не подавал никаких признаков жизни. На лице парня были видны слегка зажившие ссадины, а само лицо было бледным до синевы. Дыхание его было настолько слабым, что лишь внимательно приглядевшись, можно было определить, что парнишка жив. Возле кровати стояли двое мужчин. Один из них разводил руками от переизбытка эмоций, а второй с любопытством смотрел на первого. Наконец первый медленно и шумно выдохнул и сказал: «Невероятно! Это просто невероятно, Федор Сергеевич! Он меня узнал!» «Что значит «узнал»?» «А то и значит, я вошел в его сознание, хотел наладить контакт, а он просит у меня прощения за то, что провалил бой. Невероятно. В прошлый раз он просто закрылся и отказался идти на контакт, а сейчас он меня узнал. Зотов, а вторым мужчиной был он», — нахмурился. Ему не хотелось, чтобы парнишка узнал, что, пока он был без сознания, в его голове копался менталист. Князь тяжело вздохнул и сказал: «Соглашусь с вами, Егор Андреевич. Действительно, удивительно. Как думаете, он вспомнит об этом, когда придет в себя?» «Думаю, что да», — ответил Гурьев. «Но, возможно, примет это за сон. В конце концов, я ничего такого не сказал. Лишь подошел и спросил, помнит ли он, кто он такой. А он в ответ ко мне по имени-отчеству обратился. Разумеется, я не стал продолжать разговор и просто исчез. Удивительно. Кто же он такой? Кем бы он ни был, но я эту информацию с него точно вытянуть не смогу. А кто сможет? Боюсь, без вреда для его сознания, никто. Ну и опять же, нужно или ждать, когда он снова окажется в пограничном состоянии, или самим его туда вводить. Но такой опыт не проходит бесследно, каждый раз ему будет все труднее и труднее возвращаться. А без пограничного состояния никак, никак, очень сильная защита. Когда я с ним занимался, пытался пробить ее, но это просто нереально. И при этом парень еще и развивается, причем очень быстро. Сами же видите, какой прогресс с прошлого раза. Если честно, я до сих пор еще не пришел в себя от такого сюрприза. Да уж, Зотов развел руками и не нашел, что еще можно сказать в сложившейся ситуации. Но вы можете попробовать найти совсем уж сильного менталиста, не меньше второго уровня, — посоветовал Гурьев. Может, он и без пограничного состояния пробьет защиту этого Андреева. Но я должен предупредить, слишком грубое воздействие на его сознание может вызвать самые непредсказуемые последствия. Это лишнее. Я не хочу причинять ему вред. Мне нужно всего лишь узнать, кто он такой и из какого рода. Тогда вам стоит подключить свои связи в КФБ. В конце концов, он же не с Луны свалился, Откуда-то же его привезли в академию. Уже, Егор Андреевич, уже подключил. Но что эльфы, что орки хорошо засекречивают информацию о своих так называемых выбракованных. Особенно эльфы. А Андреев, судя по всему, из Петербурга, и все наши попытки узнать о нем хоть что-то разбиваются о Череповецкий реабилитационный центр. Сотрудники Федеральной службы поддержки и реабилитации подростков хранят секреты не хуже Комитета федеральной безопасности. Гурьев кивнул, выражая полное согласие с собеседником, подошел к парню, оглядел его и спросил Зотова: «Долго собираетесь его в таком состоянии держать? Он все еще очень слаб. Елизар Тимофеевич уже два раза работал с Романом, но жизненные силы еще не вернулись к нему в полном объеме. Хоть мы и сняли летальное заклятие, но след от него все еще лежит на парне. Пока он в пограничном состоянии, ничто не может нанести ему вреда, но как только он вернется, след заклятия продолжит действовать какое-то время. А какие прогнозы? Как только Елизар Тимофеевич восстановит ему силы хотя бы наполовину, можно будет выводить. Дальше молодой организм сам и со следом заклятия справится и полностью восстановится». Гурьев еще раз оглядел парня и сказал: «Все же этот Андреев в рубашке родился, и Анна Алексеевна ему благоволит, и вы ему помогаете, и тот паренек просто чудом рядом оказался. Я не могу ему не помогать, вы ведь прекрасно знаете, почему я это делаю. А с тем пареньком действительно повезло. На Романа наложили летальное заклятие высшего уровня, счет там шел буквально на секунды. И, кстати, раз уж вы упомянули любезную Анну Алексеевну, что она думает по этому поводу? Анна Алексеевна обескуражена этим инцидентом. Она ведь после заявления Андреева, что его записали на турнир помимо его воли, инициировала внутреннее расследование с целью выяснить, кто это мог сделать. И это расследование закончилось ничем. При этом мы допускали, раз кому-то очень нужно, чтобы Андреев вышел на арену, то во время поединка могут возникнуть какие-либо эксцессы, и были готовы к этому». Гурьев тяжело вздохнул. Точнее, думали, что были готовы. А как продвигается расследование инцидента? Академия подключила и Министерство образования, и пятый отдел КФБ, но вообще никаких зацепок. Отсмотрели все видеозаписи, помимо официальной съемки, некоторые студенты незаконно снимали бои и трибуны на телефоны, ничего подозрительного и никого постороннего. Опросили всех, кто присутствовал на арене, особенно эмпатов. Никто не почувствовал во время поединка всплесков магической активности, кроме исходящей от бойцов. А ведь судя по тому, что на Андреева наложили беспрецедентно сильное заклятие, такая активность была. Вытягивать жизнь и при этом оставаться незаметным – это по силам лишь одаренному первого или второго уровня. Но зачем одаренному первого или второго уровня вытягивать жизнь из студента Андреева? Федор Сергеевич, вы задаете мне вопросы, на которые у меня нет ответов. Может, имеет смысл задать их графу Левашову? Мне кажется очень странным такое совпадение, что именно его сын вышел на поединок с Андреевым. В свете известных нам событий я просто отказываюсь верить, что это совпадение. Впрочем, доказать что-либо на этот счет я не могу, одни лишь предположения. Если это Левашовы, то я даже не знаю, чего опасаться больше, задумчиво произнес Зотов. Такой беспрецедентной наглой попытки обострить ситуацию или наличия у Семена таких сильных исполнителей. Прошу прощения, что лезу не в свое дело, но я бы посоветовал опасаться и того, и другого. Пожалуй, воспользуюсь вашим советом. Зотов улыбнулся, а Гурьев протянул ему руку и произнес: «С вашего позволения, князь, я поеду. Сегодня очень тяжелый день, еще много чего нужно успеть сделать. Спасибо за помощь, граф», — ответил Зотов и улыбнулся еще раз. «И за совет». Мужчины пожали друг другу руки, после чего Гурьев покинул комнату, а Федор Сергеевич подошел к лежащему на кровати парню и, глядя на него, задумчиво произнес: «Кто же ты такой, студент Андреев, и что мне с тобой делать?» Я проснулся в незнакомой просторной постели, укрытой пахнущей свежестью простыней под самый подбородок. Буквально пару секунд не мог понять, что происходит, но быстро вспомнил, что совсем недавно находился в какой-то непонятной ярко освещенной комнате. Или не находился, возможно, комната мне приснилась, как и мой наставник Гурьев, который меня в этой комнате посетил. Правда, почему-то при этом отказался от общения. Вспомнил про поединок на арене и про то, как чуть не погиб. Искренне порадовался, что все-таки живой и, судя по всему, невредимый. Еще раз вспомнил про необычную комнату и понял, что сном это быть никак не могло. Скорее всего, мое сознание куда-то попадало. Но вот куда, стоило рассказать об этом наставнику или куратору, может, они смогли бы мне объяснить, что это было. Но что бы ни было в той комнате, в данный момент я чувствовал, что именно проснулся. Возможно, в странной комнате я находился чуть раньше, а потом вернулся и уснул. А вот теперь проснулся. Это было хоть каким-то объяснением, и я перешел к поискам ответа на следующий вопрос. Где я нахожусь? Приподнялся на локте, оглядел комнату и обнаружил в дальнем углу девушку, которая натирала пол большой щеткой, двигая при этом стоявшие у стены стулья. Ножки стульев, скользя по паркету, издавали довольно громкий и неприятный скрип. От него я, скорее всего, и проснулся. Девушка не заметила моего пробуждения и продолжала усердно выполнять свою работу. А я принялся дальше разглядывать комнату, в надежде увидеть где-нибудь свою одежду. На мне были надеты лишь трусы, и я надеялся, что остальные предметы моего гардероба находятся неподалеку. Но оглядев всю комнату, одежды своей я не обнаружил, зато сама она показалась мне очень знакомой. Немного напрягшись, я вспомнил, что уже лежал здесь после похищения людьми Левашовых. Выходит, меня снова спас Зотов. Оставалось теперь узнать, отчего именно спас. «Прошу прощения», — негромко сказал я, надеясь привлечь внимание девушки. Задуманное удалось. Девушка быстро обернулась и уставилась на меня. «Будьте любезны, скажите, где я нахожусь?» «В имении князя Зотова», — ответила девушка и зачем-то добавила. «А я Лиза». «Очень приятно, Лиза», — ответил я, но вопреки правилам хорошего тона, сам представляться не стал. «А не могли бы вы позвать кого-то, кто знает, где моя одежда?» «Арина Федоровна, возможно, знает. Она только что была здесь. Наверное, еще далеко не ушла. Сейчас я ее догоню». Лиза положила на пол щетку и быстро выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Я принялся ждать. Примерно через 3 минуты дверь отворилась, и в комнату вошла Арина. Княжна сдержанно улыбнулась мне, подошла к кровати и сказала: «Привет, очнулся?» «Привет», — ответил я. Очнулся и обнаружил, что кто-то стянул мою одежду. Я попытался пошутить, чтобы настроить разговор на более дружественный лад, но вышло как-то не очень. Арина посмотрела на меня совершенно серьезно и сказала: «Ее постирали, Лиза сейчас принесет». Сразу же после этих слов открылась дверь и появилась Лиза с моими вещами. Девушка быстро добежала до кресла, стоявшего возле моей кровати, сложила на них вещи и также быстро выбежала из комнаты. «Одевайся», — сказала Арина и отошла к окну, повернувшись ко мне спиной. Я невольно оглядел княжну с головы до ног. Все-таки она была хороша. И не просто хороша, а очень даже. И я лишний раз подумал, что Левашов – идиот. Встав с кровати, я быстро оделся и сообщил об этом Арине. «Готово». Девушка обернулась, оглядела меня и, усмехнувшись, сказала: «А ты быстрый. Видимо, полностью восстановился. Ну, по крайней мере, чувствую я себя неплохо. Елизар Тимофеевич хорошо знает свое дело. Если бы не он и не Глеб, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Глеб», — удивился я, — «а он здесь при чем?» «А он тебя спас», — ответила Арина, чуть ли не ценой своей жизни. Я ничего не понял, а княжна, увидев мое удивленное лицо, пояснила: «Кто-то наложил на тебя сильное летальное заклятие. Видимо, из зала, скорее всего, с первых рядов. Буквально за минуту из тебя высосали почти всю жизненную силу. Очень сильный маг работал. То-то мне так паршиво было», — пробормотал я, пытаясь осознать полученную информацию. «Еще бы тебе было не паршиво. Тебя полностью опустошили. Твою искру лишили питания. Она должна была покинуть тебя. Но не покинула же. Потому что ее Глеб своей силой подпитывал». «Это как?» – удивился я. «Это очень сложная практика. Я не знаю, как он смог ей овладеть. Но все полчаса, пока возвращался Елизар Тимофеевич, Глеб держал тебя за руку и питал твою искру. Сам чуть не умер, но смог тебя спасти. Теперь мне стало понятно, почему я постоянно слышал голос Глеба, и почему мое запястье было теплым. Признаться, меня очень растрогало, что сосед по комнате рисковал своей жизнью ради того, чтобы меня спасти». «А почему все ждали Елизара Тимофеевича?» – спросил я. «А что наши лекари?» «Заклятие было слишком сильным, никто из присутствующих на арене лекарей с ним не справился. Тебе вообще повезло, что папа не доверяет штатным лекарям Академии, и Елизар Тимофеевич всегда приезжает на мои поединки, и что он не успел далеко уехать. Судя по тому, как лекари Кутузовки меня спасали, правильно твой папа делает, что им не доверяет, Не удержался я от едкого замечания. Они не виноваты. Даже Елизар Тимофеевич еле справился с тем заклятием. Его наложил очень сильный маг. Но зачем, я искренне не мог понять, кому и зачем понадобилось накладывать на меня летальное заклятие. Неужели Левашовы были такими мстительными? Выходило, что так, и еще они были достаточно влиятельными, раз сумели организовать мой поединок с Олегом и привлечь к выполнению своего плана столь сильного мага. «Никто не знает зачем», — ответила на мой вопрос Арина. «Насколько мне известно, сейчас в Академии работает специальная комиссия, которая расследует этот инцидент, но подробностей я не знаю. А что с Глебом? Как он себя чувствует? Нормально. Как только он перестал питать две искры, свою и твою, быстро восстановился, да и лекари помогли. Ну хоть одна хорошая новость. Могу еще одну сказать, не откажусь, а то что-то в последнее время с хорошими новостями совсем плохо. Ты выиграл бой». «Что?» Я искренне удивился. «Как выиграл? Я же потерял сознание». «Но Олег отключился на несколько секунд раньше тебя», — Арина громко и звонко рассмеялась. «Так что ты официально считаешься победителем поединка». Это действительно было смешно. А еще мне показалось забавным, что я смог выиграть поединок, не выполнив ни одной установки наставника и не использовав в бою ничего из того, чему он меня научил. Перед турниром Гурьев намекнул, что наши занятия могут продолжиться, если я хорошо выступлю. И вот теперь мне было интересно, оценит ли Егор Андреевич такую победу, и продолжит ли после этого со мной заниматься. Но долго размышлять на эту тему у меня не получилось, так как в голову пришла другая мысль, более своевременная. «Подожди», — воскликнул я. «Выходит, я вышел в следующий раунд, можно сказать и так», — ответила Арина, не переставая улыбаться. «Так ведь он уже завтра. Мне надо готовиться. Вообще-то, он прошел позавчера. Ты здесь третий день лежишь». «Третий? Роман, тебя еле откачали после сильнейшего летального заклятия. Ты думал, это дело нескольких часов? Мне так показалось», — ответил я. «Жаль, конечно, что мое место в следующем туре пропало, но ничего не поделаешь. Оно не пропало. Решением жюри его отдали Глебу». «Глебу? Да, он, конечно, быстро пришел в себя после того, как тебя передали Елизару Тимофеевичу, но сил, чтобы выйти на поединок и полноценно драться, у него не было. А регламент есть регламент, ему засчитали техническое поражение. Но так как Олег проиграл, а ты был не в состоянии продолжать соревнования, то место победителя вашей пары жюри отдало Глебу. Кстати, он уже два тура после этого прошел и пробился в полуфинал. А ты, и я в полуфинале, и подружка твоя тоже. Мила в полуфинале? Но как? Никто не понимает как. Она у тебя сумасшедшая. Я даже радуюсь, что мы в разных парах оказались. Княжна Зотова снова рассмеялась. Я давно не видел ее такой. В последнее время она избегала общения как со мной, а если нам удавалось столкнуться нос к носу, то была довольно холодна. Я не удержался и спросил: «Арина, можно задать тебе один вопрос?» «Да ты их уже целую кучу задал». «Чего вдруг разрешение решил спросить?» Он немного на другую тему. «Ну задавай, что уж теперь. Скажи, почему в последнее время в Академии ты будто игнорируешь меня?» Не то чтобы Арина растерялась, но ответила не сразу. Мне показалось, что она думает, говорить ли мне правду или быстро что-нибудь придумать. Я даже почувствовал исходящее от нее легкое волнение. Но оно быстро прошло, и княжна сказала: «Папа запретил мне общаться с тобой. Я не должна тебе это говорить, но врать не хочу и надеюсь, это останется между нами». «Безусловно», — ответил я, — «но только мне непонятно, чем я разозлил твоего отца». «Нет, что ты», — поспешила развеять мои опасения Арина. «Он очень хорошо к тебе относится, иначе ты бы сейчас здесь не находился. Просто он узнал, что мы с тобой были вместе в кафе. Не знаю, кто ему рассказал, но после этого мне запретили с тобой общаться, даже в академии». «Сурово, что уж тут еще сказать. На самом деле родители не сильно лезут в мою жизнь. Просто сейчас они активно ищут мне нового жениха и боятся, что какой-нибудь потенциальный жених увидит тебя со мной и сильно расстроится». Попробовал я угадать. «Нет, они боятся, что я в тебя влюблюсь. Я, конечно, был видным парнем и довольно-таки уверенным в себе, но мне было трудно представить, что в меня, студента подготовительного курса, по большому счету теперь еще и безродного, может влюбиться студентка второго курса, да еще и наследница влиятельного аристократического рода». «Ты в меня влюбишься?» — переспросил я, улыбнувшись. А разве такое возможно? И тут я понял, что сморозил глупость. Арина неожиданно покраснела, причем довольно густо, прекратила улыбаться и довольно резко ответила. Очень надеюсь, что нет. Но мало того, что это прозвучало довольно фальшиво, так я еще и почувствовал, что княжна лжет. А если так, то выходило, что как раз таки наоборот. Она была не против, чтобы в меня влюбиться или, что еще хуже, это уже произошло. Вот только этого мне еще не хватало. Мне сразу же тоже стало не до смеха. Только с Милой отношения наладились, а тут такое. Хорошо хоть, князь решил найти дочери жениха, и оставалось надеяться, что он эту задачу выполнит быстро. Хотя стоило признать, не будь у меня Милы, я бы Зотову планы по поиску жениха с удовольствием сорвал. Слишком уж хороша была молодая княжна. Арина тем временем совладала с эмоциями, натужно улыбнулась и сказала: «Мне пора, а ты еще немного полежи. Пока тебя не осмотрит Елизар Тимофеевич, лучше отсюда не уходить. Как минимум он должен тебе с лица убрать все ссадины, не будешь же ты так по улицам ходить. А когда он меня осмотрит?» — поинтересовался я. «Думаю, часов до трех должен зайти, а через час Лиза принесет тебе обед. Выздоравливай». После этих слов Арина быстро покинула комнату, а я остался лежать и размышлять, что мне теперь надо сделать, чтобы княжна Зотова в меня не влюбилась. Но что-то мне подсказывало, делать что-либо уже поздно. Как и сказала Арина, примерно через час после ее ухода пришла Лиза и принесла обед. Было вкусно, но мало, наверное, до осмотра лекаря мне нельзя было наедаться от пуза. После обеда я уснул, а разбудил меня уже Елизар Тимофеевич. Лекарь быстро осмотрел меня, убрал все ссадины с лица, извинившись, что не успел это сделать раньше, и после этого заявил, что я совершенно здоров, хотя и порекомендовал еще несколько дней избегать сильных физических нагрузок. На мой вопрос, когда я смогу вернуться в общежитие, Елизар Тимофеевич ответил, что в любой момент, но посоветовал дождаться князя, так как тот хотел со мной поговорить, и сам хотел увидеться с Федором Сергеевичем и поблагодарить его за спасение и помощь, но лишний раз не хотел надоедать князю. А раз уж он сам желал со мной поговорить, то однозначно стоило дождаться вечера. Вернулся Зотов раньше, чем полагал лекарь. Уже в начале шестого за мной пришел Филипп и проводил к князю в кабинет. Федор Сергеевич находился в приподнятом настроении, тепло меня поприветствовал, спросил, не хочу ли я чаю или кофе, и предложил присесть на одно из двух кресел, стоявших возле небольшого чайного столика. Я отказался от напитков и занял одно кресло. Князь почти сразу же сел во второе. «Рад видеть тебя в хорошем здравии, Роман», — сказал хозяин кабинета. «За это я в первую очередь должен поблагодарить вас», — ответил я. «В первую очередь Елизара Тимофеевича и своего друга, который не дал твоей искре погаснуть», — поправил меня Федор Сергеевич. «А потом уже можно и меня. Благодарю вас. Я очень ценю все, что вы для меня делали и делаете. Да мы с тобой уже практически свои люди, так что не стоит благодарности». Приятно слышать эти слова. А раз уж мы свои люди, Зотов резко стал очень серьезным, то я хотел бы задать тебе один важный вопрос. «Задавайте», — ответил я. «Надеюсь, что смогу на него ответить». «А как я на это надеюсь?» — сказал князь, выдержал паузу и добавил. «Этот вопрос нарушает все правила приличия, то ситуация сейчас такова, что я не могу его тебе не задать. Скажи мне, Роман, из какого ты рода?» Что-то подобное я и ожидал услышать, поэтому морально к такому вопросу был готов и, не задумываясь, сказал: «Прошу прощения, но именно на этот вопрос я ответить не могу. Мне очень жаль. Я не хочу вас огорчить, но не могу. Прошу меня понять и не держать зла. Я тебя понимаю», — нисколько не расстроившись, сказал Зотов, видимо, ожидал такого ответа. «Но и ты меня пойми. Возможно, в ближайшее время из-за тебя начнется война. Конечно же, ты будешь не причиной этой войны, а всего лишь поводом, но тем не менее можешь оказаться чуть ли не в ее эпицентре. Я думал, мы с Левашовыми хоть и в плохом, но все же в мире, но судя по последним событиям, это не так. Они тебя не простили и хотят наказать, а я тебя в обиду не дам». Князь сделал небольшую паузу, чтобы я осознал смысл сказанных им слов, и продолжил: «Но мне надо знать, кто ты и из какой семьи. Если окажется, что ты из рода наших врагов, я попаду в затруднительную ситуацию, и не будете больше мне помогать?» «Буду. Это дело чести и, если уж на то пошло, принципа. Но я не могу просить об этом других людей, а возможно, просить придется. После событий на турнире я затрудняюсь даже предположить, что еще могут устроить левашовы. Я, конечно, приму превентивные меры, возможно, даже очень скоро, но один я не справлюсь. Мне нужно будет обращаться за помощью к уважаемым людям, а они спросят про тебя. Мне очень жаль, но я не могу ответить на ваш вопрос. Стоял я на своем. Не знаю почему, но я был уверен. Раскрывать тайну своего происхождения не стоит ни при каких обстоятельствах. Опасности от Зотова я не ощущал, и не было чувства, что он лжет. Действительно ли это было так или князь поставил защиту, я не знал. Да и это не имело никакого значения, тайну своего происхождения я не собирался раскрывать в любом случае. Ты можешь мне доверять, все же я два раза спасал твою жизнь, не отступал Федор Сергеевич. Спасибо вам за это, но я не могу сказать, извините, не сдавался я. Я знаю, что ты эльф, я человек. Хорошо, ты человек из семьи эльфов, я просто человек. Мне было страшно перечить столь влиятельному аристократу, который в любой момент мог стереть меня в порошок. Причем ему даже и не пришлось бы со мной ничего делать, лишь подождать немного в следующий раз просто не прийти на помощь. Мне почему-то казалось, что приключения мои еще далеко не закончились. Но при всем этом ощущение, что раскрывать тайну происхождения нельзя, было настолько сильным, что я решил держаться до упора. И чем сильнее Зотов настаивал, тем больше росла моя уверенность, что делать этого нельзя. И, видимо, князь это понял. Он вздохнул, развел руками и сказал: «Хорошо, это твое решение. Не буду тебя больше задерживать. Филипп подвезет тебя, куда скажешь. Он ждет в коридоре». «Благодарю», — ответил я. «Спасибо вам за все. Прощайте». «Ты, кажется, меня не понял», — Федор Сергеевич горько усмехнулся. «Я с тобой не прощаюсь. Я буду тебе помогать, как и обещал. Просто, пока я не знаю, кто ты, мне будет сложнее это делать. До свидания». Зотов решил зайти с другой стороны и надавить на совесть. «Но я был готов и к такому варианту. Вы благородный человек», — сказал я, после чего слегка преклонил голову, выражая таким образом безмерную благодарность, и быстро покинул кабинет. Граф Левашов стоял в своем кабинете перед большим телевизором и подключал к нему флеш-накопитель. Его супруга Анастасия Ивановна сидела на бежевом кожаном диване напротив телевизора и вопросительно смотрела на мужа. «Сейчас», — сказал Левашов, закончив возиться с флешкой. «Подожди немного, Настенька. Придет сынок наш непутевый, и будем кино смотреть». Анастасия Ивановна хотела что-то сказать, но в последний момент передумала и тяжело вздохнула. Семен Григорьевич подошел к ней и сел рядом. Сразу же после этого открылась дверь, и в кабинет вошел Олег. «Ты хотел меня видеть, папа?» «Да». «Проходи, садись, кино посмотрим. Мне вот буквально час назад очень интересную запись привезли». «Какое кино интересное?» «Про одного идиота». Левашов-старший пультом включил телевизор, нашел на флешке нужный файл и запустил его. На экране появилась запись боя Левашова-младшего на турнире, вся семья молча ее отсмотрела, после чего Семен Григорьевич встал с дивана, подошел к сыну и вопросительно на него посмотрел. Олег развел руками и пробормотал: «Мне очень стыдно, что я проиграл. Не знаю, как так получилось». «Да мне плевать, что ты проиграл», — взревел Левашов-старший. «Меня интересует, зачем ты это все организовал и главное, как?» «Я ничего не организовывал», — испуганно ответил Олег. «Не ври отцу». «Я не вру, я ничего не организовывал». «Семен, он не врет», — вступила в разговор Анастасия Ивановна. «Я это вижу, не горячись». «Да и как бы я это сделал, папа?» — продолжил оправдываться младший Левашов. «Просто так сложилась жеребьевка. Я сам удивился, но это вышло так удачно». «Ну, то есть, я думал, что удачно. Я очень хотел отомстить этому выродку, но не смог. Простите». «Действительно, я погорячился», — мрачно произнес Семен Григорьевич. «Такой идиот, как ты не смог бы организовать ничего стоящего». «Но, папа, почему идиот?» — искренне возмутился Олег. «Да потому что только идиот может верить в то, что так сложилась жеребьевка. Ты что не видел сейчас на экране, как этого Андреева чуть не убили? Я допускаю, что ты мог не заметить этого на арене, но сейчас на записи разве ты это не увидел?» «Ну, я увидел, что он упал. Я и на арене это увидел. Там все сразу вокруг него бегать стали, откачивать». Вроде откачали, со злостью передразнил сына граф. «Ты понимаешь, что его хотели убить во время вашего боя? Тебя хотели подставить. Нас всех хотели подставить. А ты даже не рассказал мне об этом. Несколько дней уже прошло, а ты мне ничего не рассказал. Как можно быть таким тупым и беспечным? Ко мне через третьи руки совершенно случайно попала эта запись. Друзья прислали, а ведь могли и не прислать, и я бы ничего не узнал. Левашов-младший втянул голову в плечи и ничего не ответил. Семен Григорьевич сделал несколько кругов по кабинету и сказал: «Я думал, это твоя очередная дурацкая выходка, но все оказалось намного хуже, тебя кто-то использовал». «Семен, не стоит так нервничать», — снова вступила в разговор Анастасия Ивановна. «Делу ты этим не поможешь, лишь здоровье портишь». «Ты права, Настенька, расшатанными нервами делу точно не поможешь. Сейчас надо для начала...» Граф Левашов осекся, посмотрел на сына и обратился к нему. «Завтра в академию ты не идешь, и послезавтра. В общем, до тех пор, пока я не выясню, кто и зачем пытается нас подставить, ты сидишь дома, а сейчас свободен». Олег кивнул, давая понять, что принял информацию, и быстро направился к выходу. У самой двери его догнал окрик отца. «Постой!» Левашов-младший остановился и обернулся. «Найди Яшу и вели ему принести сюда рюмочку анисовой настойки», — сказал граф. «Сегодня, пожалуй, и я от нее не откажусь», — добавила графиня. «Тогда пусть сразу несет 200 граммов и две рюмки», — уточнил Семен Григорьевич. «И бутылочку содовой», — сказала Анастасия Ивановна. Олег еще раз кивнул и отправился выполнять поручение родителей. «Семен, ты действительно думаешь, что Зотовы будут нам делать гадости из-за того мальчишки?» — спросила графиня, когда за сыном закрылась дверь. Анастасия Ивановна тоже встала с дивана, нервное напряжение было столь велико, что сидеть она не могла. «Я думаю, Зотовым плевать на этого мальчишку», — ответил граф. «Попытка его убийства — это всего лишь один из ходов в какой-то непонятной партии. Но кто ее играет, и каким будет следующий ход, я даже примерно не представляю. Но зато знаю, что одна из пешек в этой игре – наш сын, а, возможно, и я. Кто-то усиленно пытается подставить наш род перед Зотовыми. И я очень хотел бы знать, кто это делает и с какой целью». Семен Григорьевич тяжело вздохнул, помолчал и добавил: «Анфисе и Игорю тоже не стоит в ближайшее время без особой нужды покидать поместье». Графиня молча кивнула, выражая согласие с супругом. Через минуту раздался стук в дверь, после чего она сразу же отворилась, и в кабинет вошел дворецкий. В руках он держал большой поднос с двумя рюмками, двумя бокалами для воды, бутылкой содовой и графином с анисовой настойкой. «Проходи, Яша, поставь все это на стол», — сказал Левашов. Дворецкий проследовал к столу, поставил на него поднос и вытянулся в струнку, ожидая дальнейших приказаний. Анастасия Ивановна бросила на него взгляд и спросила: «Что-то не так?» «Все так», — ответил дворецкий. «Но я ведь чувствую, что...» Договорить графиня не успела. Яша быстро вытащил из кармана пистолет и выстрелил ей прямо в лоб. Анастасия Ивановна рухнула на пол. Ровно через секунду дворецкий выстрелил в графа. Тому пуля тоже попала в лоб. За небольшой промежуток времени Семен Григорьевич не успел предпринять ничего для своей защиты, разве что одновременно с выстрелом дворецкого ладони графа на автомате выпустили две ледяные стрелы, которые разлетелись в разные стороны и причинили ущерб лишь отделке кабинета. Левашов-старший упал на дорогой паркет из палисандра. К нему подошел дворецкий, наклонившись, он поднес руку к животу графа, нахмурился и выстрелил Семену Григорьевичу в левую часть груди. После этого Яша снова поднес руку к животу графа, удовлетворенно кивнул и направился к лежащей возле дивана Анастасии Ивановне. К ее животу дворецкий тоже поднес руку, но в этот раз его сразу все устроило. Яша положил пистолет в карман, подошел к столу, взял с подноса графин с анисовкой, наполнил настойкой половину стакана и залпом все это выпил, после чего бросил пустой стакан на пол и покинул кабинет. Эпилог. В 40 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Ладожского озера юго-восточнее Шлиссельбурга, в одном из загородных имений князя Константина Романовича Седова-Белозерского проходило собрание руководителей тайной организации «Русский эльфийский орден». История ордена уходила в позднее средневековье. В 1475 году властолюбивый и хитрый французский король Людовик XI, представитель человеческой династии Валуа, не жалея сил, превращал раздробленную феодальную Францию в абсолютную монархию. В это же время в Англии вовсю шла война за власть между эльфийской и человеческой ветвями династии Плантагенетов, более известная миру как война Алой и Белой Розы, а орк из древнего рода Рюриковичей, собиратель русских земель великий князь Иван III, окончательно присоединил к московскому княжеству Ростовское княжество и готовил новый поход на еще формально независимую, но уже почти во всем ему подчинявшуюся Эльфийскую Новгородскую республику. И в этом же году в маленькой, тогда еще независимой Британии, в городе Ренн собрались представители самых могущественных эльфийских родов Европы, чтобы создать организацию, которая отстаивала бы интересы эльфийской расы. В Британь тогда приехали представители 43 эльфийских родов из 16 европейских государств. После долгих споров и обсуждений было принято решение учредить надгосударственную эльфийскую организацию и назвать ее Эльфийская лига. Состоять лига должна была из 16 независимых орденов, по количеству стран, от которых прибыли делегаты. Основными задачами вновь созданной организации определили защиту интересов эльфов, недопущение чрезмерной интеграции с другими расами в рамках национальных образований и сохранение чистоты эльфийской крови. Для выполнения поставленных задач и усиления эльфийских связей было решено проводить общеевропейские съезды раз в 5 лет, а между этими событиями поддерживать регулярные рабочие отношения между орденами. В качестве девиза лиги выбрали фразу «Эльфийское выше государственного», подчеркнув таким образом неприятие эльфами тесной интеграции с другими расами на национальном уровне. Каждый эльф считал себя прежде всего именно эльфом, а уже потом русским, французом или шведом. В течение нескольких последующих десятилетий организация показала себя довольно серьезной силой, и большинство европейских монархий, узревших в ней угрозу для своей государственности, объявили Эльфийскую лигу вне закона. Сразу же после этого все входящие в нее ордена получили статус тайных. В этом статусе они и просуществовали до начала периода бездарья. Во время самого этого периода ордена, входившие в Эльфийскую лигу, бросили все силы на сохранение памяти о своей расе и преуспели в этом, несмотря на мировую политику очеловечивания истории. После возвращения на землю силы наследники великих эльфийских родов реставрировали лигу. Цели, задачи и девиз оставили прежними, в силу чего пришлось оставить и тайный статус. Это доставляло определенные неудобства, но зато полностью развязывало руки. Но к большому сожалению эльфов, за годы бездарья некоторые роды угасли, многие утратили могущество, а в иных странах эльфы решили вообще не возрождать ордена и полностью интегрироваться в единое гражданское общество с орками и людьми. Таким образом, весной 2119 года Эльфийская лига включала в себя всего 7 орденов, в том числе и русский эльфийский орден. И далеко не во все ордена входили те же роды, что до периода бездарья. После реставрации русского эльфийского ордена в 2037 году в него вошли следующие 5 родов. Седовы Белозерские, Гагарины, Жилинские, Самойловы и Уваровы. В отличие от многочисленных эльфийских кланов, целью существования которых было усиление политического и финансового могущества входивших в эти кланы отдельных родов, целью русского эльфийского ордена была защита интересов эльфийской расы. Девизом ордена осталась та самая утвержденная в 1475 году фраза «Эльфийское выше государственного». И если другие эльфийские роды частенько шли на компромиссы с орками и людьми, то 5 родов ордена неукоснительно соблюдали заложенные несколько веков назад принципы. Интересы эльфов превыше всего, чрезмерная интеграция с другими расами вредна, чистота эльфийской крови – высшая ценность. Не мудрено, что с таким девизом и целями русскому эльфийскому ордену пришлось оставить тайный статус. Магистром ордена был князь Константин Романович Седов-Белозерский, поэтому собрания совета по большей части проходили в его имении. Формально совет состоял из 5 эльфов, глав 5 входивших в него родов. Эти 5 приминали все решения, но за большим круглым столом в особняке князя Седова-Белозерского сидели 10 мужчин. Это тоже была старая традиция. На все собрания каждый глава рода приходил с первым наследником. Таким образом обеспечивалась преемственность поколений. Когда глава рода уходил в мир иной, его место занимал наследник, который к тому времени был уже в курсе всех дел ордена. Наследники считались полноценными участниками совета. Они могли принимать участие в обсуждении любых проблем и предлагать варианты их решений. Они даже могли голосовать, если глава рода по причине болезни или важной поездки отсутствовал на собрании, так как формально голосовал род, а не его глава. Наследник имел право объявлять волю рода. Заседание совета с учетом небольших перерывов продолжалось уже почти 3 часа и было посвящено самой большой проблеме, с которой эльфам пришлось столкнуться в последние 100 лет, Попытки кесаря Романова реставрировать монархию в России. Эльфы ничего не имели бы против монархии, если бы будущим императором стал представитель их расы, но кесарь был человеком далеко не глупым, и раз уж он решился на такую авантюру, явно перед этим взвесил все свои шансы занять престол и счел эти шансы весьма неплохими. Орден еще несколько месяцев назад от английских эльфов узнал о намерениях кесаря и разработал несколько сценариев, как этому помешать, от срыва референдума о реставрации монархии до физического устранения кесаря. Все они еще дорабатывались, но так как времени было мало, орден решил начать с мероприятий по дискредитации кесаря и его ближайших соратников. Граф Борис Афанасьевич Самойлов, первый наследник главы рода, рассказывал совету, как двигается процесс в этом направлении. Кесарь в первую очередь опирается на силовиков и столичную аристократию. По силовикам у нас работает Илья Романович, он позже сам расскажет, как там идут дела. Самойлов посмотрел на главу рода Гагариных, тот кивнул, подтверждая, что намерен поделиться информацией, и Борис Афанасьевич продолжил. А по аристократии ситуация следующая. В столице постоянно борются за влияние два основных клана. Волховские, те, кто изначально родом из тех мест, и столичные, те, кто приехал в Великий Новгород, после придания ему столичного статуса. Лидер первых, городской голова князь Троекуров, вторых, сам Романов. Троекуров находится в сложной и неприятной ситуации, он выборный глава города, а всех столичных силовиков назначил кесарь. Троекурова это очень злит. Кесарь по всей стране своих людей поставил, недовольно пробурчал глава рода Гагариных. Скоро и в Петербург захочет прислать, если не остановим. Как вы все знаете, продолжил Самойлов, Романов является еще и главой богатого клана, а это значит, что его предвыборная кампания не будет стеснена в средствах. Но находясь в должности кесаря, делами клана он почти не занимается, просто нет времени. Переложил заботы на двух помощников. Практически все, кроме финансов, на князя Глебова, а финансы исключительно на князя Зотова. Как мы выяснили, в этом деле он больше никому не доверяет, и уже несколько лет от Зотова. По сути, зависит финансовое благополучие Романова. А раз так, то мы решили ударить именно с этой стороны. Выведение из строя главного финансиста клана накануне предвыборной кампании – хороший вариант. Самойлов не по-эльфийски эмоционально потер ладони и продолжил. Еще мы решили сыграть на противоречиях между столичными кланами и развязать между ними, если не войну, то хотя бы активное противостояние и желательно несколько вооруженных конфликтов. Это должно сильно пошатнуть авторитет и позиции кесаря. И нам удалось найти схему, при которой эти два момента можно объединить. Мы выяснили, что дочь князя Зотова давно помолвлена с сыном графа Левашова. Эти семьи издревле в хороших отношениях, но при этом они принадлежат разным кланам. Левашовы – волховские. Мало того, его жена – кузина супруги главы города. Брак между детьми Зотовых и Левашовых мог стать первым союзом между столь крупными представителями враждующих кланов. Борис Афанасьевич выдержал паузу, коварно улыбнулся и продолжил. Но все оказалось не так уж и гладко. Через агента, внедренного в окружение сына Левашова, мы выяснили, что мальчишка не в восторге от предстоящей женитьбы. Чем-то ему не приглянулась зотовская дочка, и он приметил себе более интересную партию. Через этого же агента мы закинули идею о разрыве помолвки через дискредитацию дочери Зотова, путем обвинения ее в блуде. Она дает повод, вскинув бровь, спросил магистр ордена. Нет, но мы решили организовать изнасилование девчонки, которое при определенных обстоятельствах и подставных свидетелях можно было интерпретировать, как блуд. Все, кто был за столом, с недоумением посмотрели на Самойлова, и тот поспешил объясниться. Да, это совершенно дикая идея, которая не выдерживает никакой критики, если действительно ставить цель, опорочить девчонку. Но нам повезло, что сын Левашова не очень умный. Он принял эту идею на ура и бросился осуществлять. Разумеется, в случае успеха этого плана, Зотов быстро бы разобрался в ситуации, но именно это и было нам нужно. Ответ за поруганную честь дочери обещал быть очень жестким. Обещал, но не стал, снова спросил магистр. Нелепая случайность. Изнасилование сорвал другой мальчишка, студент Андреев из Кутузовской академии. Один мальчишка сорвал весь ваш план, к сожалению, да. Этот студент оказался в месте изнасилования в самый неподходящий момент. Избил насильников и помог девчонке добраться домой. Но попытка изнасилования тем не менее состоялась, Зотов быстро раскопал, кто за этим стоит, и конфликт разжечь нам удалось. Причем, хороший конфликт. Левашовы хотели ликвидировать этого Андреева и выкрали его, но Зотовы спасли мальчишку, перестреляв кучу людей Левашова. Мы рассчитывали, что после этого граф даст достойный ответ, но он испугался, и тогда нам пришлось отвечать за него. Мы решили взорвать бомбу на торжественном приеме в особняке у Зотова, где находились многие члены клана Романова. Несколько жертв помогли бы нам спровоцировать Зотова на ответный шаг, и войну между кланами можно было бы считать начавшейся. Но не спровоцировали, поинтересовался магистр. Я угадал, невероятное совпадение, ваше сиятельство, тяжело вздохнув, ответил Самойлов. На приеме тоже оказался этот студент Андреев, и он сорвал нам проведение теракта. Взрыв прогремел за воротами особняка. Это вы так шутите, Борис Афанасьевич, про студента? К сожалению, нет. Но как такое могло произойти? Какой-то студент специально ходит за вашими агентами и мешает им работать. Нам показалось, что он специально ходит за дочерью Зотова. Поклонник. Невероятно, пробурчал глава рода Жилинских. Простой студент срывает две тщательно подготовленные операции подряд. Может, это не студент вовсе? К сожалению, студент, ответил Самойлов. Это подтвердил наш агент в Кутузовской академии. Но мы решили, раз уж этот Андреев перешел нам дорогу, то стоит его использовать в наших интересах. Мы устроили его бой с сыном Левашова на весеннем турнире в академии. Наш агент организовал участие Андреева в турнире и жеребьевку его и Левашова в одну пару. У них разница в два курса. Победа Левашова была очевидна. Мы отправили на поединок сильного менталиста. Он должен был дождаться, когда сын Левашова уложит Андреева, а потом добить мальчишку летальным заклятием. Но Андреев выиграл бой и еще умудрился выжить, несмотря на то, что заклятие на него все равно наложили. То есть сорвал вам третий подготовленный план, уточнил магистр ордена. Самойлов развел руками и ничего не ответил. В комнате наступила тишина, все пытались переварить полученную информацию. Через некоторое время глава рода Жилинских произнес: «Цирк какой-то, вы уж меня простите, Борис Афанасьевич. Как такое, вообще, может произойти? Ума не приложу. Какой-то невероятно везучий мальчишка», — ответил Самойлов. «Не бывает невероятно везучих мальчишек, и не бывает таких совпадений», — мрачно произнес Николай Константинович Седов-Белозерский. «Андреева этого нужно ликвидировать и как можно быстрее. Можете про него забыть. Мы решим вопрос с ним через недельку, когда немного утихнут основные страсти. Или не утихнут». Самойлов не по-эльфийски широко улыбнулся и добавил: «Во время перерыва мне подтвердили, что полчаса назад наш агент, внедренный под видом прислуги к Левашовым, убил графа и графиню. Обвинения однозначно падут на Зотовых, и это позволит развязать войну между кланами. Вся прелесть в том, что левашовскому сыну уже 18. Он теперь стал главой рода, и он очень глупый. Значит, не будет разбираться, а начнет мстить Зотовым за родителей. Вы в этом уверены?» – спросил магистр. «Мы позаботились о том, чтобы было кому подсказать мальчишке, как нужно поступать. Надеюсь, в этот раз ваш план сработает на все 100, и никакой везучий студент вам не помешает», — пробурчал Николай Константинович Седов-Белозерский. «Об Андрееве вы больше не услышите. Как я уже сказал, мальчишка будет ликвидирован в ближайшее время. Мне все-таки пришлось проторчать у Зотовых до самого вечера. Елизар Тимофеевич решил провести мне какую-то укрепляющую процедуру. Глупо было от этого отказываться. После ее проведения меня тут же отправили с Филиппом в академию. Я вышел из машины возле самых ворот Кутузовки. После происшествия на арене не хотелось лишний раз ходить по улицам, тем более вечером. До выяснения всех обстоятельств имело смысл осторожничать. По традиции после турнира почти сразу же заканчивался учебный год, и у меня даже возникла мысль тут же поехать гостить к Глебу, если он не передумал и не решил отозвать приглашение. Пока мы ехали, Филипп любезно подзарядил мой телефон, и как только я покинул машину и попрощался с водителем, сразу же включил аппарат. Тут же на него пришло несколько сообщений о пропущенных звонках от Милы. Я позвонил ей, и почти сразу же из динамика послышался ее взволнованный голос. «Рома, ты где? С тобой все нормально?» «Привет», — ответил я. «Все нормально, я подхожу к общежитию». Мила мне ничего не ответила, она сбросила звонок, и уже через минуту я увидел ее бегущей со всех ног ко мне навстречу. Я ускорил шаг. Добежав до меня, счастливая Мила бросилась мне на шею и прижалась так, будто мы не виделись как минимум год. Я поцеловал ее и не удержался от шутки. Такое ощущение, что ты сейчас отрабатываешь на мне удушающие приемы для следующего боя. Моя девушка рассмеялась и расслабила объятия, но тут же нахмурилась и сказала: «Эти твари не пустили меня к тебе, а сучка Зотова лишь сказала, что ты живой, и все. Ну не сердись так». Я поцеловал подругу в ее очаровательный носик. «Они спасли мне жизнь, из-за них ты этой жизнью теперь постоянно рискуешь», — возразила Мила. «Все твои проблемы из-за этой вертихвостки». «Отчасти так», — согласился я, — «но мне кажется, ты просто ревнуешь, и ревнуешь зря. Во-первых, мне, кроме тебя, никто не нужен, а во-вторых, Зотова усиленно ищут Арине жениха». И я снова поцеловал свою девушку, но на этот раз в губы. Поцелуй получился страстным. После него я прижал Милу к себе и томно шепнул ей на ушко: «Мне кажется, Глеб давно не ночевал у дедушки». Мила приняла игру и с придыханием прошептала мне в ответ: «У Глеба завтра полуфинал, и у меня тоже, и отбой в 9, то есть, через 20 минут». После этого Мила довольно больно укусила меня за мочку уха и улыбнулась просто невиннейшей улыбкой. «Но», — растерянно произнес я. «Никаких «но», — ответила Мила и нахмурилась. Все-таки она была невероятно хороша в своем искреннем, немного детском гневе. Я снова поцеловал свою девушку и сказал: «Значит, отправим Глеба к дедушке после финала, и не дуйся, тебе больше идет, когда ты улыбаешься». «Да не слишком-то много поводов для улыбок в последнее время», — вздохнув, ответила Мила. «Все будет нормально», — ответил я ей. «Все будет хорошо». Конец книги.